потом вдруг слезы брызнули у нее из глаз, она вскочила и опрометью бросилась в свой вагон. Полковник с Чубчиком и светлыми веселыми глазами попытался ее удержать. Она больно ударила его по запястью и с грохотом захлопнула за собой дверь купе. «О, — сказал инженер-майор постарше других, — да чего ж в красивом свете показали себя товарищи Соколы?» Он свернул папироску из желтого душистого табака, заправил ее в мундштук и, покосившись на генерала, пожаловался: «Курить нас научили при женщине нехорошо. Спрашиваем, разрешите? Китель снять тоже спрашиваем. А по серьезному счету все равно не научились ничему». «Это вы мне, Михайленко?» — багровее ощерился генерал. «Зачем вам? Разве ж я службу не знаю, себе? Мысли вслух. Разрешите быть свободным?» Поднявшись, он миновал свой вагон, отыскал тот, в котором ехала Люба, нашел ее и от имени своих товарищей перед ней извинился. Она ничего ему не ответила, плакала, спрятав лицо в ладони. Еще один скандалист приехал. Прямо из вагона, оставив в камере хранения свой фанерный жестяными наугольничками далеко не щегольский чемодан и побрившись в вокзальной парикмахерской, Николай Евгеньевич Богословский пешком пересек разбитый и изуродованный войной город от станции к большой пристани на Приреченской улице и с видом независимым и начальственным остановился возле групп каких-то товарищей штатского вида, которые бронились у Тишинских ворот старого Троицкого монастыря. Товарищи бронились так громко и злобно, что возле них уже собралась изрядная толпа, которая тоже наскакивала, расколовшись во мнениях то друг на друга, то на уже перессорившихся в шляпах. Все тут были воспаленные от крика, и Николай Евгеньевич далеко не сразу ухватил суть дела. А ухватив, тоже стал наскакивать, перейдя в гневе даже на фальцет. Так как на плечах его были полковничьи погоны, то товарищи в шляпах принуждены были к нему отнестись вежливо, а толпа унчанцев сразу же примкнула к его мнению, и оторвавшиеся от своих местные жители вновь примкнули к большинству, образовав единое и монолитное целое. Спор шел о том, следует или не следует взрывать стены Седого монастыря, построенного еще в екатерининские времена. Какой-то бывалый солдат с усами и с проломанным козырьком фуражки кричал, что стены эти кушать не просят, а место на реке Унче сколько угодно. Если строить новый речной вокзал, то, пожалуйста, вон оно место под взгорьем, и удобно, и красиво, 50 метров только дороги и вывести. «Красотища же», — сказал другой человек, тоже, видно, вернувшийся с войны. «Да и не хватит ли взрывать?» Среди товарищей в шляпах возвышался человек гораздо крупнее их ростом, про которого Богословскому сказали, что это и есть сам Золотухин. Золотухин был без всякого головного убора и в криках не участвовал. Он лишь внимательно и строго слушал, вглядываясь в говорильщиков спокойными глазами и слушая все мнения со вниманием и интересом. «Ну, а вы что, полковник?» — осведомился он, обернувшись к Богословскому. «Вы почему ругаетесь?» «Потому что много глупостей навиделся, и более их видеть не желаю», — насупившись, ответил старый доктор. «Это в Москве приходится ломать, потому что там другого выхода нет. Да и то, бывает, нашелся бы. А у нас-то? Аж ветер свищет земли сколько! Зачем же своего прошлого сознательно себя лишать?» Тот, кого называли Золотухиным, слушал внимательно, но Николаю Евгеньевичу почему-то казалось, что сам хоть и слушает, но прослушивает, и он выстрелил из пушки. У Николая Васильевича Гоголя еще выражена та мысль, что оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя. Таким снарядом ударил Богословский по Золотухину. «Вот я что думаю, глядя на все эти взрывания». Золотухин вдруг захохотал, и такой был у него великолепный, басистый, раскатистый смех, что даже Николай Евгеньевич, не склонный в данное время никаким смешкам, улыбнулся навстречу.